Глава 28. Удивительно, как общая проблема иной раз объединяет людей. Даже тех, кто не испытывает друг к другу особой симпатии. Несмотря на все препирательства, мы с Катей действовали не хуже, чем сыгранная футбольная команда или отряд спецназовцев. За те несколько секунд, которые понадобились Жене, чтобы открыть дверь и войти в комнату, я успел подскочить к Романову, сесть перед ним на корточки и рывком закатать тонкий свитер вместе с рубахой, едва ли не до самой шеи, обнажая дряблый живот и заросшую седым волосом впалую грудь. Катя перемахнула через столик, выдернула из сумки на диване фонендоскоп, швырнула мне и, когда дверная ручка зашевелилась, уже сидела так, будто только что и не выдала прыжок на уровне вратаря премьер-лиги. А для Романова что-то подобное, похоже, уже успело войти в привычку. Железный старец преображался со скоростью Вервольфа в полнолуние и достоверностью примы Мариинского театра. Исхудавшие плечи опустились, спина скрючилась, голова безвольно повисла на бок, а из полуоткрытого рта в мгновение ока потянулась тоненькая ниточка слюны. Даже глаза, зеркало души, изменились. Потухли и, казалось, даже чуть подернулись дымкой. «Катюш, никакого криминала не вижу». Я опустил рубаху и свитер Романова обратно, поднялся на ноги и пристроил на журнальный столик, как будто только что снятый фонендоскоп. «Евгений?» «Можно просто Женя?» Грозный секьюрити чуть втянул голову в плечи. «Вы извините, Михаил Александрович, уже почти полчаса, и тихо так тут у вас. Я уж и испугался, не случилось ли чего?» «Пока ничего». Я сдвинул брови, изображая строгий взгляд крутого кардиолога. «Но я бы на всякий случай обследовался в стационаре. Все-таки возраст». «Да понимаю я, понимаю». Женя виновато опустил глаза. «Но это не ко мне. Я ж тут не решаю ничего. Катюш, может, с отцом поговоришь? Не дай бог сердечко схватит, пока я тут один с ним буду. Что тогда?» «Поговорю», — кивнула Катя. «Мы уже собираться будем, Жень. Мне еще Михаила Александровича домой везти». «Ага». Женя отошел от двери. «Ой, а вы что, кофе пили?» «Йотуновы кости! Мы разыграли спектакль «Старик и кардиологи» на уровень премии «Оскар» за актерскую работу, но три опустевшие чашки из-под кофе на журнальном столике у дивана...» «А, Жень!» — замешкалась Катя. «Кофе, да, мы...» «Евгений, это я». Я подобрал фонендоскоп, шагнул охраннику навстречу и улыбнулся. «Меня Катюша прямо с работы забрала, а я с двух суток подряд. В машине подремал, конечно, но башка как деревянная. Вообще ничего не соображаю. Попросил кофе сделать. Я после смены всегда кружки по 3-4 пью или совсем вырубаюсь». «Да что ж вы так, Михаил Александрович?» Женя участливо заохал, и мне на мгновение показалось, что он сейчас примется бить мне поклоны. «Вам себя беречь надо, у вас голова золотая. И не гоняли бы Катюшу, попросили бы, я бы сам кофе сварил, мне не трудно». «Спасибо, Евгений». Я убрал фонендоскоп в сумку. «В следующий раз буду знать». «Да вы что, Михаил Александрович, это вам спасибо». Женя распахнул передо мной дверь. «Приходите еще, а если будет минутка, можете меня посмотреть. Ну, через недельку или две, если получится». «Обязательно», — кивнул я. «Евгений, у вас давление высоковатое. Это я без всяких приборов вижу. Бывает, что тяжело по лестнице подниматься? В глазах не темнеет, когда резко встаете?» «Бывает», — закивал Женя. «Вот прям как сказали, так и есть. И тяжело, и темнеет». «Не мудрено, с такой-то тушей». Здоровяк секьюрити был немногим выше меня, но весил явно за 100 килограмм, а скорее всего все 120 с лишним. Поэтому без перечисленных мною симптомов не мог обойтись в принципе. «Сходите и сдайте кровь на сахар». Я пропустил Катю вперед и направился к лестнице. «И общий клинический. Покажите Катюше, она сфотографирует, мне перешлет. Я погляжу, если надо, выпишу направление на обследование». «Ага. Понял, все сделаю, Михаил Александрович». Похоже, мой авторитет в глазах Жени вырос просто до небес. Он уже и думать забыл про три пустые чашки из-под кофе и смотрел на меня чуть ли не как на сошедшее с небес божество. Пожалуй, если бы я сейчас попросил, он усадил бы меня на спину и отвез в Питер на собственном горбу. На мгновение меня укололо что-то вроде стыда. Но я быстро напомнил себе, что если бы этот похожий на гигантского младенца бугай узнал, кто я такой на самом деле, он, скорее всего, тут же переломал бы мне половину костей, а то и вовсе прикопал бы где-нибудь на заднем дворе. Так что полностью я расслабился, только когда ворота за нами закрылись, и Катин Мерс неторопливо покатился к выезду на трассу. Я заметил, что теперь, когда опасность разоблачения миновала, супершпионка тряслась, как осиновый лист. А меня почему-то разбирал хохот. Видимо, каждый сходит с ума по-своему. «Михаил Александрович!» Я ткнулся затылком в подголовник кресла и в голос заржал. «Катюша, принеси мне кофе! Работает профессионал!» «Артист погорелого театра! Эй, ну хватит уже!» Катя бросила на меня испепеляющий взгляд, но через несколько мгновений не выдержала и тоже расхохоталась, едва не съехав с дороги. «Тормози!» — кое-как выдавил я, вытирая рукавом выступившие слезы. «Постоим пару минут, или точно в дерево запаркуемся!» Катя не возражала, послушно свернула к обочине и заглушила двигатель. Минуту или две мы истерически ржали, чуть успокаивались, смотрели друг на друга и снова заливались хохотом. «Не, ну как ты его?» Катя ткнула меня локтем. «На сахар, общий клинический. Откуда ты вообще все это знаешь?» «Просто знаю», — я пожал плечами. «Я вообще-то писатель, мне много чего нужно знать». «Да уж». Катя, похоже, окончательно успокоилась и снова завела двигатель. «Писатель! И будущий властелин мира, прошу заметить!» — усмехнулся я. «Имей хоть каплю уважения!» «Да какой ты властелин мира?» — Катя затормозила и включила поворотник. «Властелин дивана!» «Ты не согласна с Алексом?» «Я не знаю, Антон!» — отозвалась Катя. «Была не согласна, а теперь не знаю. Он умеет объяснять». «Это точно!» Я откинулся на спинку кресла. «Аксакал, глыба, человечище, куда там нам с тобой? Можешь не верить, но я уже сам не рад, что отыскал этот долбанный светоч». «Верю, Антон». Катя на мгновение оторвалась от дороги и посмотрела на меня, разом сделавшись смертельно серьезной. «Вот тут верю. И не думай, я тебе ни капельки не завидую». «Верю». Я забросил на заднее сиденье сумку с фонендоскопом и достал из кармана телефон. «Отвезешь меня домой?» «Да куда ж я денусь?» — буркнула Катя. «Что будешь делать?» «Кушать, спать или захватывать Альфсбун». Я прикрыл глаза. «Честно? Понятия не имею, Кать».